Груня взялась ставить самовар. Лагутин отобрал у нее из рук ковшик. «Не хлопочи, какой тут чай? Так, посидим, поговорим немного». Мужчины уселись вокруг ненакрытого стола. Груня увела сына, чтобы он не мешал взрослым, стала укладывать его в кроватку. «Выходит, война началась не на шутку», — сказал Порфирий. «Большая будет война». «Я шел по улицам, манифест расклеивают». «Чего там по улицам?» Лагутин нашел на столе хлебную крошку, едва поймал ее своими негнущимися жесткими пальцами. «Всем рабочим приказано завтра после обеда к церкви прийти, с иконами, с портретами Николашки. Молебен большой станут служить, а потом манифестация к городской управе пойдет. Ура, государю-императору будем кричать. Дескать, рады мы очень, что ваше величество погонит нас на убой. А что, если нам сговориться своим надежным? Да вместо ура закричать «не хотим войны», «не хотим кровь проливать», — предложил Ваня. «Закричать можно. А что из этого выйдет?» — возразил Петр. «Ты пойми, завтра там вся полиция, все жандармы, все казаки, все шпики будут. Не закричать, шепотом сказать, и то сразу заметят, запишут. Так чего же нам самим добровольно в тюрьму садиться? Это все равно, что просто так прийти, скажем, к Кирееву и заявить ему: «Я с царской политикой не согласен, арестуйте меня». Нет, Ваня, так делать нельзя. Сам теперь понимаю, что глупость сказал. Да ведь и ура тоже кричать не хочется. Вот это другое дело, сказал Петр. Вот об этом надо подумать. Чтобы, как у Пушкина в «Борисе Годунове» получилось, народ безмолвствует. Кто крикнет «долой царя», того записать можно, а кто ничего не закричит, того не запишешь. И выйдет посмотреть густо, а послушать пусто. «Крикунов тоже найдется», — махнул рукой Лагутин и потянулся еще за одной крошкой, оставшейся на скатерти. «Всяких крикунов, из рабочих даже». «А это нам тоже пригодится», — заметил Петр. «Вернее, будем знать, кого надо остерегаться. Хорошо, если бы Вася Плотников из комитета сюда подъехал, привез бы с собой прокламации или помог нам самим тут составить. Надо с первых дней войны показать к ней свое отношение. Не знаю, как Искра теперь на войну отзовется, а за последнее время стало, хоть вовсе ее не читай. Как Ленин ушел из Искры, — сказал Лагутин, — так и печатается в ней только болтовня всякая, вроде Будкинской». «Долго нет его, Будкина-то, — проговорил Порфирий, — однако скоро уже должен был выйти он из тюрьмы. На полгода сажали его, значит, скоро. И вот, попомни мое слово, — пристукнул тяжелым кулаком по столу Лагутин, — то, что в тюрьме посидел, он себе обернет в пользу. Вот, дескать, честно боролся за рабочее дело и пострадал, и верьте теперь каждому моему слову». «Не проведет», — решительно сказал Петр. «Разоблачать его будем». Саша заснул в кроватке. Груня заботливо поправила подушку, подвернула под бочок ему одеяло. Она все время прислушивалась к разговору мужчин. «Не сердитесь на меня, ежели я помешала». Не смело подходя к столу и становясь за спиной мужа, сказала Груня: «Слышала я ваш разговор, а не ясно мне, за что война началась. Объяснили бы хоть. Или мне знать не положено?» «Почему не положено?» — охотно откликнулся Лагутин. «Давай садись в круг с нами, Груня. Я за женское равноправие, не знаю, как муж твой думает». «Ну, я чего же?» — завелся румянцем Ваня. «Я и всегда». Он подвинулся, давая жене место рядом с собой. «Ты говоришь, Груня, рассказать тебе, за что война?» «Ну, слушай. А ты, Петр, поправляй меня, ежели чего неверно, сам я понимаю».